«Вот так-то лучше!» — пробурчал милиционер, когда Игорь подчинился, но пистолет в кобуру не спрятал. «А теперь давай руки сюда!» С этими словами он отстегнул с пояса браслеты. «Я ничего такого не сделал!» — воскликнул Пудик, пятясь. «Если не сделал, какого хуя текал? На нас напали!» «Разберемся!» — пообещал капитан. «Давай, говорю, грабли по-хорошему!» «Вы не на тех пистолет наставляете!» Это была Ольга. Бледная как смерть, она выступила на сцену, стала рядом с мужем. «Ты иди нахуй кастрюлями на кухне командовать, курица долбаная!» — посоветовал ей офицер. «Да как вы смеете?» — взвизгнула она. «По какому праву вы мне тычете?» «Смотри, Гриня, борзая какая!» — ухмыльнулся капитан, обращаясь к собеседнику, которого я не видел. «Это потому, что не ученая еще!» «Вам это не сойдет с рук!» — вспыхнула Ольга. «У нас в столице связи!» «Ты кто ж в столице?» — протянул милиционер. «Слышь, коллега, ты че, глухой? Грабли живо сюда!» Последнее, надо думать, относилось к Пудику. «Не троньте его!» — крикнула Ольга. «Закрой ей поддувало, Михеич!» — посоветовали из мрака. «Или я его болтом сейчас, блядь, заткну!» Полыхнула молния, поразила в макушку соседний холм. Тьма рассеялась на секунду, и я узнал мотоциклиста, прокатившего мимо нас, когда мы только остановились на дороге. И мотоцикл, и наездник были те же. Кентавр оставался в седле, добавился лишь милиционер, вероятно, для соблюдения формальностей. У меня засосало под ложечкой, когда одна деталь сложилась с другой. Теперь на сцене недоставало только злополучного газона с его татуированным водилой. Ольга, которая оскорбительные слова кентавра застали с открытым ртом, вероятно, она как раз намеревалась дать достойный ответ капитану по части кухни, кастрюль и курицы, поперхнулась. Пудик взял жену за руку. «Оля, не зли его!» — в полголоса попросил Игорь, взвалив на себя неблагодарную роль миротворца в ситуации, которая ни при каких условиях не могла разрешиться миром. «Не зли!» — взвилась она. «Ты что, не слышал, что он сказал?» В этот момент, когда Игорь и Ольга были готовы рассориться в последний раз, зловещий газон с веселенькими номерами «Кря-кря» наконец-то выплыл из темноты, подъехал впритык, встав в метре от валявшейся колесами к небу векторы. «Это он!» — завороженно проговорил Пудик. Капитан, сделав шаг вперед, застегнул наручники на запястьях моего друга. Тут даже не попытался сопротивляться. «Деньги забрал!» — крикнул с подножки жилистый шофер Якудза. «Тебя, дожидался!» — фыркнул капитан. «Какого хуя телишься?» — вызверился шофер, соскакивая на землю. Она давно превратилась в липкую грязь. Шофер, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Падение вывело его из себя. Вскочив, он двинулся к Пудику, выплевывая матерное ругательство. Тем временем через борт газона перебрались еще двое. Кажется, мужчина и женщина. Появление представительницы прекрасного пола в таком-то месте поразило меня. Впрочем, события развивались слишком быстро, не оставляя времени на размышления. «Лаве где, пижон?» — процедил водитель, хватая моего приятеля за воротник с такой силой, что материал затрещал. «В машине», — сообщил заплетающимся языком Пудик. «Если пи***ешь, молись». «Какие деньги?» — икнуло у меня. Я здорово сомневался, будто у Игоря с Ольгой может оказаться при себе особенно много денег. Ведь они возвращались из отпуска, а отпуск — злейший враг кошельков. Хотя у Игоря, помнится, был толстый напузник, когда мы только садились в машину у крыльца морского бриза. В дороге он его снял и куда-то спрятал. Кое-какая сумма, надо полагать, имелась и в нагрудном кармане. Игорь вытащил оттуда полтинник, задаток злополучному водителю. Вместо того, чтобы сразу направиться к машине, за которой ни жив, ни мертв, прятался я, все еще стоя на коленях, шофер неожиданно подступил к Ольге, взял за подбородок, грубо приподнял. «Да кто тут подонок, курица драная?» — осведомился мерзавец, заглядывая ей в глаза. полубезумный от страха. «Кто подонок, сучара?» «Эй, капитан, мы так не договаривались!» — крикнул Пугик. «Я не понял, о чем он, да и некогда было гадать». Михеич, не размахиваясь, ударил моего друга пистолетом по губам. Брызнула кровь. Игорь замычал, мотая головой. «Не бейте его!» — завизжала Ольга. Татуированный шофер залепил ей звонкую оплеуху. Оля уселась в грязь. «Курица, я тебя буду ***ть, пока яйца не понесешь!» — сообщил уголовник, глядя сверху вниз. «Хлопцы, грузите давалку в кузов, а ее дружка ***й в расход!» «Ты сначала лаве найди!» — посоветовал капитан. «А где третий ублюдок?» — неожиданно всполошился шофер вездехода. «Какой третий?» — удивился капитан. «Ты че вообще уже охуел?» — гаркнул шофер. «Я ж тебе сказал, что их трое!» «Нихуя ты такого не говорил!» «Упустили, блядь!» — прорычал шофер. «Далеко не убежит!» — заметил кентавр, невозмутимо восседая на своем мотоцикле. «Ты б жопу от сиденья отлепил!» — крикнул ему татуированный водитель. «Обыщите тачку, пацаны! Живо!» Я понял, что настало время действовать. Дождь помог мне незаметно передернуть затвор. Сделать это одной левой рукой оказалось трудно, но не настолько, как я опасался. Как и выстрелить человека, тем более, что, по моему разумению, люди, напавшие на нас, по делу не были никакими людьми. Первая пуля оказалась самой меткой из всех, да и стрелять довелось почти в упор. Ударив татуированного водителя под дыхало, она опрокинула его как кеглю. Вторая попала лжемилиционеру в плечо, и он упал, крутанувшись волчком. Кентавр пригнулся к рулю, остальные бандиты бросились в рассыпную кто куда. Рывком вскочив на ноги, я выбежал из-за укрытия. Поля в них и опрометчиво не считая оставшиеся в запасе патроны. Впрочем, мне было не суждено израсходовать весь боезапас. Как когда-то и предрекало Света, за резиновыми пулями по воздуху зажужжали настоящие, металлические. Капитан, которого я не добил, а затем вообще выпустил из поля зрения, несколько раз выстрелил с земли, попав мне сначала в плечо, а затем в руку. Я выронил пистолет. Милиционер был всего в нескольких шагах и наверняка убил бы меня с третьей попытки, если бы не Пугик. Мой институтский друг с криком прыгнул между нами, и предназначавшаяся мне пуля досталась ему. Пугик, хрипя, повалился на землю. Я тоже упал. Ольга протяжно по бабье заверещала. Я даже успел подумать, как мало в сущности понадобилось, чтобы превратить преуспевающую представительницу среднего класса в воющую самку кроманьонца, угодившего в пасть к пещерному медведю, прежде чем кентавр оринулся ко мне с воплем, от которого и у храбреца бы посидели виски, саданул ботинком по ребрам, так что я перекатился с живота на спину, а затем опустил тяжеленную подошву на затылок. Может, даже подпрыгнул, не знаю точно, от боли у меня померкнуло в глазах. Остальные бандиты накинулись на меня, как свора бешеных псов. Не могу сказать, как долго меня били, я потерял сознание вскоре после того, как кто-то из них попал мне носком в висок. Услышал только, как рядом снова отчаянно завизжала Ольга. «Не здесь, мудаки!» — прикрикнул Михеич. Это были последние слова, которые я разобрал.